Глава 11. Даррен Стейнер. Даррен ее хотел, и рационального объяснения этому не было. Они были знакомы, но друг друга совершенно не знали. Он не знал, что она любит, чем интересуется, какие у нее планы. Она не знала о нем вообще ничего. За все время их вынужденного общения они только и делали, что гавкались и устраивали друг другу гадости. Даррен мешал ее свиданием с некромантом, пользуясь своим правом напарника. А Джаз сорвала ему привязку с дракатом. Даррен так и не смог завершить ритуал, потому что никто из темных не поделился формулой привязки. Каждый его вопрос получал вежливый ответ, мол, о каком таком заклинании для светлых ты говоришь? Не существует такого в природе. Ну да, ну да. О том, что он развел и темный источник, не знает никто, кроме его семьи и наставника. Все считают, что Стейнер пользуется только светлым даром, а темный погасил. Но это было бы слишком расточительно. Такие маги, как он, в светлых землях не рождались уже лет 100. И не принять такой дар он не мог. Правда, теперь об этом знают темные, но, судя по тому, что за Дарреном нет слежки, и королевскую канцелярию не забрасывают запросами на уникального мага, они или не обратили на это внимания, или им плевать на его персону. А жаль. Был бы хороший козырь в борьбе за внимание феи. Вот, кстати, еще вопрос, что именно искала Джаз в комнате Леева. Уверен, что доказательство пари. Нашла ли? Даррен смотрел в спину уходящим с вечеринки темным и все еще переживал поцелуй с несносной девчонкой. Как она дрожала в его руках. Как хотела казаться смелой и опытной. А сама смущалась и прятала невинность за бравадой. «Тебе не кажется, что они над нами издеваются?» Рядом с ним встал Кьяртон. Он уже оделся и выглядел, как всегда, безукоризненно. Только во взгляде что-то изменилось. «Мне не кажется», — ответил Стейнер. «Я это точно знаю. Надо поговорить с парнями». Через 10 минут они сидели за столом в приватном кабинете и молча пили вино. Даже заводила Лейф выглядел задумчиво. «Слушай, где ты хранишь список участников пари и ставки?» — спросил у него Даррен. «В тайнике, в ножке кровати». Если Лейф и удивился вопросу, то вида не подал. А Джаз Стейнер вытащил как раз из-под кровати. Для темных больше не секрет, кто именно участвует в пари и каковы ставки. Они получили список. Лейф застонал и взлохматил волосы, но поверил сразу. Знает, что Даррен не говорит, если не уверен в своих словах. «Но там только титул и имен нет». «Судя по сегодняшнему представлению, они нас вычислили», — рассмеялся Рев. «Я чувствовал». «Фея-целитель», — уверенно заявил Лейф. «Темные они и шептались». «Нет». Рев говорил с линцой и легким превосходством. «Я заплатил полуэльфу, и он сообщил, что фея Аннет. Это точная информация. Он предоставил неопровержимые доказательства». «Дар, ты упустил свое счастье, а я сегодня иду с Аннет на свидание. Неудачники». «Мне сказали, что фея — это простолюдинка с фиолетовыми волосами, забыл, как ее имя», — глухо пробормотал Сержу Оттава. «Я тоже заплатил за информацию». Кьертон вдруг запрокинул голову и громко рассмеялся. «Идиоты, мы идиоты. Да нас просто развели, как озабоченных юнцов. За 2 золотых моему человеку по огромному секрету сообщили, что фея вообще не девушка, а парень. Они...» «Я его убью», — взревела Оттава. «Вызову на дуэль». «Успокойся», — холодно произнес Кьяртон. «Я отказываюсь от пари. Признаю, что нас переиграли. Но ты забыл, и я не отказываюсь», — бросил он на Лейва предостерегающий взгляд. А потом, кивнув Даррену, вышел из кабинета. «Согласен», — вздохнул Кандер. «Но все же я готов дождаться финала. Вдруг кому-то повезет. Лейфшон довольно хлопнул в ладоши и отсалютовал Рэву бокалом. «Неисправим». Стейнер покачал головой. Как он планирует править герцогством? Хотя его отец еще молод, у Лейва будет время остепениться. Потому что если нет, то за пару лет он спустит наследство в бездну. Надо будет присмотреть за ним. А еще лучше женить на строгой и умной женщине, чтобы держала его в кулаке. Да, хороший вариант. Кого бы предложить герцогу в невестке? Потому что та девица, которую сватают Шону, совершенно не вписывается в планы владыки. Даррен вышел вслед за Кьяртоном на улицу. Тот ждал в тени дерева, стоял, облокотившись на шершавый ствол, и смотрел на небо. «Надо поговорить. Стоит обсудить те странности, что с нами происходит. Только недолго». Даррен посмотрел на артефакт времени. «Мне еще нужно испортить джаз-свидание». «Ревнуешь?» — без издевки поинтересовался друг. Сложно что-то утаить от менталиста, но Даррен попробовал. Он сосредоточился на цвете листвы и спокойно произнес: «Она сказала, что я плохо целуюсь, это вопрос принципа». «Ну да, конечно». Кьяртон отлип от дерева и взмахом руки предложил пройти вперед. «Ты чувствуешь своего дракона?» А вот это было неожиданно. «Хочешь сказать?» — осторожно начал Даррен, тщательно подбирая слова. «То шевеление и смутные мысли, которые иногда пробиваются в разум, это дракон? Он проснулся?» «Желание разорвать любого, кто встанет на пути к женщине, которую он себе выбрал. Жажда обладать, защищать, спрятать». Меланхолично продолжил перечислять Кьяртон. «Я за собой раньше такого не замечал. Отец рассказывал, что именно так просыпается дракон, когда встречает свою пару», — закончил Стейнер. Оба замолчали. «Этого не может быть, просто не может. Темные и драконы правящего рода». «Да нет, это что-то другое», пробормотал, не желая верить в эти сказки, Стейнер. «У дракона может быть несколько жен, и каждая может родить наследника. Не хочешь же ты сказать, что каждая из них пара дракон?» «Не знаю», — Кьяртон потер переносицу. «Ты же знаешь это дурацкое правило. Доступ к архивам мы получаем только после второго совершеннолетия. А все остальное знание — это сказки нянюшек и романтические истории, которые так любят девушки. Есть мнение, что только от пары среди ариев рождаются истинные драконы. Те, у кого просыпается вторая сущность и кто потенциально может обрести крылья. Остальные только по крови могут называться драконами. Если бы это было правдой, то наши предки не летали бы в небе. Не думаю, что они женились только на своих парах. Политические и договорные браки существовали всегда. Но что-то ведь должно быть. Какой-то бонус от этого. Что-то, кроме полной совместимости. Для Кьяртона этого мало. Найти женщину, которая совпадает с тобой во всех аспектах, многого стоит. Хотя о чем он? Это простолюдины могут мечтать о любви. Ариста же всегда на первое место ставит долг и выгоду рода. «То есть просто любовь, как чувство, тебя не устраивает?» — усмехнулся Даррен, испытывая легкое сожаление. «Оставь эти сказочки для наивных девиц». Кьяртон опять потер переносицу и скривился. «Меня это бесит. Не могу понять, это я хочу Изабель или мой дракон». Даррен тоже не мог понять. Он прислушался к себе, ища внутри человека вторую сущность. «Нет. Ничего. Нужно заняться медитациями. Если Кьяртон прав, и темные послужили катализатором. Погоди, может, Изабель действительно фея? И поэтому проснулась твоя ипостась? Фея могла разбудить дракона. У вас был секс?» «Нет», — резко ответил менталист, явно не желая об этом говорить. «Но мы целовались. Много целовались. И много разговаривали. Она умная, ехидная, самодостаточная. И она мне нравится. очень нравится. И я нравлюсь ей, я это чувствую. Но вдруг это не мои чувства, вдруг это дракон. Я не хочу ее обидеть. Знаешь, впервые в жизни я думаю о чувствах девушки. До сих пор меня это не волновало. Может, потому что до сих пор ты не влюблялся, наш многоумный менталист. Даррен ни за что в этом не признается, но он его понимал. Они были в одинаковых ситуациях. Долг перед родом и страной тяготил и накладывал определенные обязательства. Увы, он как никто понимал Кьяртана. «Три покушения за последние 3 дня», — продолжил Кьяртан. 2 раза я, 3-й подослали наемника. «Почему не сказал раньше?» — нахмурился Стейнер. «А зачем? Мы справились», — махнул рукой Кьяртан. «Тебе и без меня хватает работы. На тебе темные». Стейнер скривился. «Их защищать не нужно. Они сами кого хочешь в бездну отправят». «Да ты никак разочарован», — хохотнул Кьяртан. «Береги девушек. Я все же хочу понять». Договаривать он не стал, Стейнер и так все понял. Если дракон проснулся, то Кьяртану скоро предстоит сделать выбор. И ошибиться он себе позволить не может. Никто из них не может. «Как ты догадался?» — тихо спросил Даррен. «Не поверишь. Во время поцелуя мою спину словно кипятком обожгло. Это было хуже, чем когда ты в меня молниями с 2 рук засадил. Думал, крылья вырвутся наружу. Не вырвались. Даже не покраснело. А что девушка? Изабель? Ну, я все же мужчина. Я сделал вид, что все нормально. Сразу отвечу на твой вопрос. Я ничего не спрашивал. Но хочешь спросить?» Кьяртан усмехнулся понимающе. «Каждый раз так. Поцелуй, боль в спине. Страшно представить, что будет, если вы переспите», — пробормотал Стейнер. У него от поцелуя ничего не болело, наоборот, появлялась эйфория и легкость. Значит ли это, что Джаз не его пара, и дракон так и не проснулся? Как все сложно. И как злит, что старше утаивают информацию, боясь, что молодые горячие драконы наделают глупости и навредят себе. И как, скажите ему, возглавлять службу безопасности, если он не знает элементарных вещей? Скорее бы осенний бал, на котором будут сняты маски и после которого их признают полностью совершеннолетними. Вот и я думаю, но рискну, пожалуй. Вдруг она и правда фея и снимет проклятие. Они замолчали, каждый думал о своем. «Тебе на озеро, Джаз со своим некромантом на пляже». Кьяртан махнул рукой и исчез в портале. «Позёр». «Так и какой предлог придумать?» Стейнер оглянулся и увидел недалеко девушку. «О, это же Дора из команды огненных». А он когда-то опрометчиво пообещал ей показать, как цветут лилии. «Самое время выбраться на вечерний пикник». Он все же разделся. Я честно старалась не смотреть на поджарое тело, по которому можно было изучать строение мышц. Не такая развитая мускулатура, как у того же Джорита. Но назвать Стейнера слабаком у меня язык бы не повернулся. Он был похож на обоюдоострый эльфийский клинок. Гибкий, обманчиво тонкий и смертоносный. В очередной раз я отвела взгляд от дракона и посмотрела на небо. Чистое, звездное, мирное. Здорово жить под таким небом. Гулять ночами не для того, чтобы успокоить нежить или раздобыть редкие ингредиенты, а просто потому, что захотелось. Купаться, не дергаясь от каждого всплеска. Валяться на траве, не думая, что в ней может затаиться ядовитый паук. Надо прикупить тот домик под дачу. А, фух, я и забыла. Мне же за светлого замуж выходить. И скоро это все станет моей повседневной жизнью. Скука. Наконец дракон остался в черных облегающих штанах для купания. И, бросив на меня снисходительный взгляд, предложил. «Не хотите искупаться, темные?» «Нет, спасибо», — процедил сквозь зубы некромант. «Боишься разочаровать девушек?» Даррен явно нарывался на конфликт. Но Джорит не был бы капитаном команды, если бы не умел держать эмоции в узде. «Не хочу выставлять тебя слабаком, Светлый», — оскалился он в ответ и подмигнул Доре, поигрывая бицепсом. «А я не умею плавать», — решила я прекратить зарождающийся скандал. «Это мы исправим», — многообещающе произнес Даррен, и, разбежавшись по мосткам, ласточка ушел в воду. Дора ахнула, я затаила дыхание. Это было красиво. Вынырнул дракон уже на середине озера и широкими грибками поплыл к заводе с лилиями. «И где твой чай?» Немного грубовато поинтересовался Джорит у Огненной. При этом на меня он смотрел сукаризной, словно это я была виновата в том, что свидание не состоялось. «О, точно!» Спохватилась девушка и полезла в корзину. «Помоги мне!» Они в четыре руки сервировали перекус на расстеленной на земле скатерке. Я ощущала, как злится Ларм, но он молчал, и я делала вид, что меня все устраивает. Косясь иногда в мою сторону, он поддерживал здоровый разговор ни о чем. Подозреваю, хотел, чтобы я ревновала. Пф, было бы к кому. «Холодает», — поёжилась я, обхватив двумя руками теплый стаканчик с травяным чаем. Джорит набросил мне на плечи свою куртку. При этом осторожно провел по плечам, как бы намекая. А мне вдруг ужасно захотелось оказаться в своем домике рядом с Изабель. Все это свидание было каким-то неправильным. «Поздно уже, я пойду». Я поставила стаканчик с чаем и поднялась. «Я провожу». Тут же подхватился Джорит. «Ну как же?» Дора хлопала ресницами и переводила взгляд с Джорита на озеро. «Даррен уже плывет сюда. Он нарвал лилии. Это ваше свидание. И лилии твои. Не хотим мешать. Спасибо за чай». Я улыбнулась девушке и заметила досаду, мелькнувшую в ее глазах. Странно, что ей не нравится. Ведь Даррен намного интереснее для Светлой, чем темный некромант. Или я ошибаюсь? Я кивнула еще раз и, подхватив Джорита под руку, направилась в сторону жилых коттеджей. «Ненавижу Светлых. Среди них встречаются жутко раздражающие типы», — согласилась я. Ларм обнял меня за талию и прижал к себе. «В наше следующее свидание я приглашу тебя в город, где никакие кураторы от темных не помешают нам», — шепнул он мне на ухо, а затем легко провел губами по скуле. Я промолчала. Выяснять отношения и принимать решения не хотелось совершенно. Окна зефирки были темными, а у нас горел свет ночника. Я остановилась на крыльце и, упершись спиной в дверь, повернулась к Джориту. «Спасибо. Это был чудесный вечер». Стараясь быть незаметной, я постучала ногой по двери, потому что всей своей темной душой чувствовала, что Ларма не удовлетворит мою «спокойной ночи». А продолжать неудачное свидание мне совершенно не хотелось. «Джаз». Парень шагнул ко мне и протянул руку, чтобы коснуться щеки. «Буду ждать следующей встречи», — торопливо пробормотала я, стукнув по двери сильнее. «Иди, а то нарушишь комендантский час, и демон будет орать». «Только один поцелуй для хороших сновидений». Иза точно подслушивала под дверью и выжидала самый драматический момент. Как только Ларм потянулся ко мне, она соизволила открыть дверь. Широко распахнула, вынуждая меня отпрыгнуть. И явилась на крыльце в облике злобной дуэньи. В цветастом халате с полотенцем на волосах и огуречной маской на лице подруга была похожа на маленького недовольного тролля. «Хватит орать под дверью!» — рявкнула она. «Спать мешаете! Джаз, марш домой!» «Бегу, мамочка!» Пискнула я и, послав Джориту воздушный поцелуй, шмыгнула в комнату. «А ты сперва женись, а потом зажимай мою подругу!» Досталась за компанию и Ларму, после чего Изабель с шумом захлопнула дверь и напоказ громко защелкнула оба замка. Мы переглянулись и захихикали. «Было что интересного?» — спросила Иза, когда я со стоном рухнула в кресло в нашей общей гостиной. «О, да, пришел Стейнер и испоганил нам свидание». Я в лицах рассказала Изабелле о безнадёжно испорченном вечере, пожаловалась на судьбу и на собственные разочарования в своих же чувствах. Она, как и положено лучшей подружке, возмущалась со мной, вздыхала, смеялась и проклинала мужиков. В общем, мы здорово проводили время за разговорами, когда зазвенела сигналка, настроенная на наше тайное убежище на окраине города. «Кто-то из наших аварийно эвакуировался в логово», — воскликнула Изабель, сдирая халат и спешно натягивая штаны и рубашку. Но застегнуть пуговицы она уже не успела. Окно гостиной надулось, как мыльный пузырь, и лопнуло, осыпая пол осколками стекла, а затем в дыру прилетела струя пламени. И ни один щит не сработал. Я дернула Изу на себя, и мы рухнули на пол бесформенной, орущей и дрожащей кучей. Тотчас над нами вспыхнул черный непроницаемый купол. Сработала дядина защита. За его пределами гудело пламя, трещала горящая мебель. Раздавались крики, а мы лежали, крепко обнявшись, и тяжело дышали. «Не могу перенестись», — бормотала Изабель откуда-то из-под моего локтя. «Не срабатывает портал». «Это дядина защита на экстренный случай. Полная, от всего на свете. Она глушит не только магию, но и источник. Пока мы под куполом, можешь не пытаться», — ответила я, прислушиваясь. «Я даже не могу проклясть, сволочь, что на нас напала, пока мы тут». «Но когда купол спадет, ты же его проклянешь? Проклянешь, да? Чем-нибудь ужасно болезненным и неизлечимым? Чтобы гнил, гад, но жил!» «Иза, ты же целитель. Ты не должна быть такой кровожадной». «Я лежу, придавленная лучшей подругой, которая острыми коленками упирается в мои ребра, а ее волосы лезут мне в нос. У меня от удара об пол болит попа и спина. Я хочу пить, и мне страшно от мысли, что мы могли сгореть заживо. Ты все еще считаешь, что я должна быть милосердна?» «Прости», — крякнула я и попробовала сместиться в сторону, но купол не позволил. «Не шевелись!» — воскликнула приглушённая Изабель. «Если защита слетит, мы превратимся в курочек-гриль. Вот она это обрадуется». Я притихла, напряженно прислушиваясь, показалось, что услышала голоса. «О, демон орёт», — флегматично произнесла Изабель. «Ого! Я не знала, что он владеет древнеэльфийским. Какие обороты? Сколько экспрессий, какие...» «Матюки», — закончила я и нервно хихикнула. «Как думаешь, почему нас до сих пор не вытащили? Не могут погасить драконье пламя?» «И это странно». «Курсант и Найнар, твою троллью задницу!» — услышали мы над головой громогласный голос декана. «Убери щит!» «Не могу», — пискнула я и закашлялась. «Это не я, он сам». «Мэтр Воден, позвольте мне». Голос Стейна развучал странно, словно у него болело горло. «Я знаю, как снимается абсолютная темная защита. Теоретически знаю». «Интересно, откуда? Даже демон не знает, а какой-то светлый недоучка заявляет, что ему это известно. Нужно срочно связаться с дядей и рассказать ему. Мне кажется, мы недооцениваем драконов». «Отойди от нее, светлый, пока я тебе руки не переломал». «О, а вот и братец Карх. Он хоть понимает, что дядина защита не позволит применить магию? Или собирается левитировать нас с Изой на полигон в безмагическую зону?» «Таралли, вы там в порядке? Доложить о ранениях», — уже более спокойно произнес декан. «С нами все в порядке, мэтр. Мы не ранены. Вытащите нас отсюда, пожалуйста», — жалобно закончила Изабель. «Что за дрянь на них?» В голосе демона прорезался интерес. «Хм, интересно, интересно». В разговор вклинилось новое действующее лицо. «Ректор Светлых», — прошептала Иза. «Он здесь какого форха забыл?» «Так на нас напали на территории его академии. Было бы странно, если бы он не появился». Так же тихо прошептала я. «Как интересно. У вас курсантов обучают высшие магии дроу?» «Так вот почему никто не может снять щит», — опять зашептала Иза, прижимаясь губами к моему уху, отчего было ужасно щекотно. «Дроу уже лет 500 как покинули наш мир, и даже свитки о себе перед этим уничтожили. Откуда наш ректор знает эти заклинания?» «Наверняка от прадеда, который чистокровный дроу. Не все они ушли. Некоторые до сих пор живут на островах, занимаются пиратством, плетут интриги, вмешиваясь в дела соседей, и всячески развлекаются. Вот плодом такого любовного развлечения и стал мой предок. Однако, вопреки бытующему мнению о непорядочности дроу, прадед поступил честно. Признал сына и даже женился на прабабке. Прожили они, откровенно говоря, недолго. Но если верить семейным хроникам, это недолго было бурным, скандальным и весьма занимательным. Потом прабабка застала мужа с двумя молодыми служанками и, будучи дамой весьма свободолюбивой, радостно развелась и вскоре упорхнула замуж за темного мага, с которым тоже прожила всего пару лет. Потом у нее было еще три мужа, но вспоминала она только первого. Но знать об этом всем Изабель не следует, слишком непредсказуемая реакция может быть у общества на такие новости. Тем временем нас подняло в воздух и куда-то понесло, недалеко. «Карх, ты безрукий!» — завопила Иза, как только мы упали на что-то мягкое. «Аккуратней не мог?» «Ректор, позвольте мне все же попробовать», — опять раздался голос Стейнера. «Не лезь!» — рявкнул Карх. «Драконам нет доверия. Может, это ты напал на них, а теперь пытаешься замести следы?» «О, богиня хаоса, заткните кто-нибудь этого борца за нашу жизнь», — простонала Изабель. «Пусть Стейнер попробует», — заорала я, полностью согласная с Изабель. «Лучше бы здесь были Саша или Цеонь. Они, в отличие от вспыльчивого и задиристого Карха, могли принимать взвешенные и спокойные решения, не поддаваясь на провокации и раздражение. Вообще, мне стоило молчать, потому что я точно знала, это заклинание спадает, как только исчезает опасность. А если оно до сих пор держится, значит, враг рядом. Скорее всего, он затаился, но все еще опасен. Но не лежать же нам в коконе, пока не вернемся в княжество». «Я слежу за тобой, Светлый», — прошипел Карх над нашими головами. «Курсант Карх, отойди от него на три шага. Раз, два, три». Гаркнул демон в своей неподражаемой манере. Громко и раскатисто, словно парадом командовал. Мы с Изой дружно вздрогнули. «Если он напортачит, тогда и будешь махать кулаками», — дракон хмыкнул. «Стейнер, убьешь нас? Я восстану и буду каждую ночь приходить к тебе, чтобы повыть, потрясти цепями и долго, задорно и со вкусом отравлять твою жизнь», — пригрозила Изабель. Мы притихли, спасатели тоже. А потом черную непроницаемую тьму вспорол золотой росчерк. В открытый разрыв протянулась рука и схватила меня за плечо. От неожиданности я заорала. Подруга тут же присоединилась, не как из чувства женской солидарности. «Вытаскивайте их», — просипел Стейнер. «Быстро, пока я держу разрыв». Через несколько секунд мы вылетели из кокона, как пробки из игристого вина, и рухнули на зеленую траву. Изабель хотела возмутиться жестким приземлением, но, увидев, кто нас вытащил, захлопнула рот. «Вот и все», — довольно опустил руки ректор Светлой Академии. «Дальше они и без нас справятся. Даррен, голубчик, зайди ко мне через час. Обсудим твои действия. Никогда прежде не видел, чтобы родовым клинком вспарывали дроускую защиту. Это же родовой клинок. Я не ошибся? Интересно, очень интересно. Жду через час». И они с демоном исчезли. «Пошли договариваться о компенсации», — пробурчала Изабель и села. «Ну, кто скажет, что здесь произошло и где наш милый домик?» Я же с огромным сожалением и болью смотрела на разбросанные и затоптанные белые лилии. Это ведь был мой букет, правда? Подняла глаза и столкнулась с внимательным и обеспокоенным взглядом Стейнера. Он кривовато улыбнулся и сделал шаг в нашу сторону. Нужно сказать ему спасибо за то, что вытащил нас из западни. «Джаз, как я испугался!» И спустя мгновение я оказалась в крепких объятиях Ларма. Из-за его плеча мне было видно, как Даррен скривился, а потом резко развернулся и исчез в портале.